трех парикмахерских, куда он заходил, ему сказали, что перед праздником у них очереди по записи. В четвертой кивком показали на молоденькую девчонку, которая, потерянно сидя в углу, жевала резинку. «Ученица», — сообразил он. После нескольких тщетных попыток объяснить, чего хочет, он показал ей фотографию. Она перестала жевать, посмотрела на него из-под густо накрашенных век и спросила на английском, почерпнутом из передач MTV. «You sure, man? Ты уверен?» Потом он на такси доехал до Соргенфрегатте, отпер квартиру Мартины, полученным от нее ключом, и стал ждать. Несколько раз звонил телефон. В остальном все было спокойно. До тех пор, пока он по дурости не подошел к окну освещенной комнаты. Он повернулся, собираясь возвратиться в комнату, и тут в дверь снова замолотили. Воздух задрожал, лампа над головой закачалась. «Мартина!» Он услышал, как человек за дверью опять с разбегу бросился на дверь, которая чуть ли не прогнулась внутрь. Еще дважды прозвучало ее имя, еще дважды он налетал на дверь, затем послышались быстрые шаги вниз по лестнице. Он прошел в комнату, встал у окна, увидел, как парень выбежал из подъезда, а когда тот отпирал машину и на него упал свет фонаря, он узнал его. Тот, что помог ему с ночлегом в приюте. Никлас. Рикард. Что-то в таком роде. Взревел движок, машина быстро скрылась во мраке. Через час он уже спал и видел во сне места, где когда-то бывал, а проснулся от топота ног на лестнице и шлепков газет, брошенных к дверям. Харри проснулся в 8, открыл глаза и принюхался к шерстяному одеялу, которое частью прикрывало лицо. Запах кое о чем напомнил, и он отбросил одеяло. Спал он крепким сном без сновидений и проснулся в странно приподнятом, прям-таки радостном настроении. Он прошел на кухню, поставил кофе, умылся прямо здесь, над мойкой, тихонько напевая «Morning Song» Джима Стерка. Небо над низкими холмами на востоке рдело, словно девушка. Последние звезды блекли и исчезали. Таинственный, новый, нетронутый мир раскинулся за кухонным окном, белый и радостный, уходил к горизонту. Харри порезал хлеб, нашел сыр, налил в стакан воды, а в чистую чашку дымящийся кофе, поставил все на поднос и отнес в спальню. Растрепанные черные волосы разметались по подушке, дыхание почти не слышно. Он поставил поднос на ночной столик, сел на край кровати и стал ждать. Аромат кофе потихоньку распространялся по комнате. Она задышала неровно, приоткрыла глаза, увидела его, потерла лицо и потянулась замедленными, смущенными движениями, словно бы включилось реле. Ее глаза светились все ярче, на губах заиграла улыбка. — Доброе утро, — сказал Харри. — Доброе утро. — Завтрак? — Хм. Она все улыбалась. — А ты не будешь? — Я пока погожу. Обойдусь вот этим. Если не возражаешь. Он достал сигареты. — Ты много куришь. — Как всегда после срыва. Никотин притупляет тягу. Она пригубила кофе. — Разве не парадоксально? О чем ты? — Ну, что ты, который так боялся несвободы, стал алкоголиком. — Да. Он открыл окно, закурил и лег на кровать рядом с ней. «Ты этого боишься со мной?» — спросила она, прижимаясь к нему. «Что я сделаю тебя несвободным? И поэтому не хочешь заняться со мной любовью?» «Нет, Мартина». Харри затянулся, скривил лицо, неодобрительно взглянул на сигарету. «Потому что тебе страшно». Он заметил, как девушка замерла. «Мне страшно?» — с удивлением переспросила она. «Да. И на твоем месте я бы тоже боялся. Я вообще никогда не мог понять, как женщины решаются делить постель и дом с людьми, которые физически целиком и полностью их превосходят». Он затушил сигарету в тарелке на ночном столике. «Мужчины никогда бы не пошли на такой риск. Почему ты думаешь, что мне страшно?» — Я чувствую. — Ты берешь инициативу на себя, хочешь командовать. Главным образом потому, что боишься того, что может случиться, если ты позволишь командовать мне. Это понятно, только я не хочу, чтобы ты это делала, если тебе страшно. «Но ты не можешь решать, хочу я или нет», — с жаром воскликнула она, — «даже если мне страшно». Харри посмотрел на нее, а она вдруг обняла его, уткнулась лицом ему в шею. «Наверное, ты считаешь меня чудачкой». «Вовсе нет». Она крепко прижалась к нему. «Что, если мне всегда будет страшно?» — прошептала она. «Что, если я никогда...» Она замолчала. Харри ждал. «Что-то произошло», — сказала она. «Я не знаю, что». Харри ждал. «Ну, то есть знаю. Меня изнасиловали. Здесь, много лет назад. Сломали». Холодный вороний крик с опушки нарушил тишину. «Ты хочешь...» «Нет, я не хочу говорить об этом». «Да и говорить-то не о чем. Столько лет прошло. Со мной уже все в порядке. Просто она опять прижалась к нему. Мне чуточку страшно». «Ты заявляла?» «Нет. Духу не хватило». «Знаю, это трудно. И все-таки надо было заявить». Она улыбнулась. «Да, я слышала, что это необходимо. Ведь подвергается риску другая девушка, верно?» «Это не шутки, Мартина». «Извини, папочка». Харри пожал плечами. «Не знаю, оправдывают ли себя преступления, но знаю, что они повторяются». «Потому что это сидит в генах?» «Да?» «Я точно не знаю». «Ты не читал данные по анализу усыновлений? Из них следует, что дети преступных родителей, растущие в нормальной семье вместе с другими детьми и не знающие о своем усыновлении, имеют гораздо больше шансов стать преступниками, чем другие дети в семье. Поэтому, должно быть, ген преступности все-таки существует». «Да, я читал», — кивнул Харри. «Вполне возможно, что модели поведения наследственны. Хотя я скорее склонен считать, что задатками преступника в той или иной мере обладает каждый. По-твоему, выходит, все мы запрограммированы рабы привычки?» Мартина пальцем пощекотала Харри под подбородком. «По-моему, мы все включаем в одну сложнейшую вычислительную задачу. И желание, и страх, и напряжение, и алчность, и прочее. А мозг работает. Замечательная машина. Он никогда почти не ошибается, и потому каждый раз дает один и тот же ответ». Мартина приподнялась на локтях сверху вниз, посмотрела на Харри. «А как же мораль и свободный выбор? Они тоже учтены в условии задачи». «Стал быть, по-твоему, преступник всегда...» «Нет,